Амма инхакама бигайри манзалиллах, если человек судит не тем, что не спасла, вахуа яляму аннаху аасан фи хукмихи, и он знает, что, что он этим самым делает грех, то есть делает, например, что? Риба. Он говорит, ях это риба. Он знает, что риба, но он до того злой, на того человека все равно риба делает, но знает в душе где-то, что это что? Грех. Уанна хукм Аллахи джалю аля авдаль, и то, что хукм Аллаха лучше. Уанна хукм Аллахи гуаль мутаайин, и то, что хукм Аллаха, он является обязательным. Валякин галябатху нафсуху. Однако его душа победила его, как мы сказали, злость, ненависть, любовь и так далее. Ау шахвату, или его страсть. Биан хакама бигайри манзаль Аллах. Бибаадль масаль, где он судит не тем, что не спасал Аллах в некоторых вопросах. Кама яхсуль либадль мафтунин меналь куда, как это случается с некими, например, тем, кто попал в испытание из куда, из судей. То есть, что значит мафтунин в смуту? Например, взятку. Он приходит и хочет судить какое-то, например, постановление. Постановление в шариате такое, но ему взятку кто-то дал, и у него нужда, ему эти деньги хочется, он любит и так далее. И он взял, судил не тем, что не спасла Всевышний Аллах. Но он в душе знает, что он не прав, знает, что это неправильно. Вот этот человек не является, это не является куфром. Аннахум яхкумуна фи масайли бишахватим. То есть они в этих вопросах судят не потому, что в этих вопросах из-за того, что следует своим страстям. Кама кана яхдусу фи наджд мин куруни кабля дава, как это было в Неджде, до того, как пришел шейх Мухаммад и начал делать дава. Аннаху кана юршаль куда. И мы в наше время знаем, это же существует во многих странах, то, что судьям давали взятки, юрша бималь, то есть давало взятки имущество, фаяхкуму лягадиль хасамайни бигайри хукми ляхи джалляваль. И он судил между теми людьми, кто пришел спориться в суде, не по закону Всевышнего Аллаха. Яхкуми бигайри хукми ля, то есть судил не законом Всевышнего Аллаха. وَهَذَا هُوَ الَّذِي جَاءَ فِي حَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ قَوِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ. Это то, что пришло в хадис, который привел Абу Дауд с сильным иснадом. Аль-кудату фаляс, то есть судьи бывают трех видов. Кады яни финнар, то есть у нас два кады в огне. Ва кады фильджанна, второй, третий кады, это в раю. Раджулун кады бигайри льхак, человек первый, который судил не по праву. Ва хуа яаляму льхак, и он знает эту истину. Фадзака финнар, этот человек в аду. Дальше шейх не продолжил, но хадис дальше продолжается. Второй «Када бигайри льхак, ва хуа ля яляму льхак». Второй судит без хакка, но он даже не знает этого хакка, то есть у него ильма нету. «Хаза финнар». И поэтому, когда мы говорим, что вопросы такфира, это вопрос кого? Куда? Вопросы судей. Получается, тот человек, который судит и называет человека кафиром, он из себя делает «кады». А Пророк сам сказал, что «кады яни», два судьи в аду. Один из них человек, который знает хак, но не истин, по хаку не судит, а второй не знает хак, но все равно судит. Получается, тот человек, которого знания ильма нету, но он судит, тоже финнар валиязвля. И третий, тот, кто знает хак и судит по хаку. Тот, кто знает истину и судит по истине, этот человек будет в раю. Валиязвля шей говорит, «Хаза нау юхкаму лиаджлималь, яхкуму лиаджлималь». То есть этот человек судит между двумя спорящими из-за имущества. Яхкуму лиаджли ришу бигайри манзаллах. То есть из-за взятки судит не тем, что не спасал Аллах. «Хази маасиятун миналь маасы». Это является одним из грехов. وَلَا شَكَّ أَنَّ مَعْصِيَةً سَمَّاهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا كُفْرًا أَعْظَمَ مِنْ مَعْصِيَةٍ لَمْ يُسَمِّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا كُفْرًا. И нету, говорит, спора в том, что тот грех, который Аллах субхана ва тааля назвал куфром, а Всевышний Аллах действительно в Коране назвал, сказал: وَمَنْ لَا يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. А мы знаем куфр у нас баракаллаху фикум в контекстах и Корана, и Сунны бывает двух видов: большой куфр и маленький куфр. И мы договаривались, баракаллаху фикум, знаем, что да, в ахли сунна ва джамаат строится на чем? Понимание Курана и Сунны в соответствии с пониманием саляфов. И пришло от саляфов, от Ибн Аббаса, ради Аллаху, от Ата, Икрима и других саляфов, то есть от сподвижников табиинов, то, что «Аль-куф, ваман ля яхкум биман заллаху, фауляйка вумуль кафирун», от них пришло, что это куфр дуна куфр, то есть имеется в виду маленький куфр. Имеется в виду, что само действие, просто действие. Если человек просто судит не тем, что не спасла Аллах, это является маленьким куфром, но маленький куфр является очень страшным грехом, хуже, чем просто большой грех, баракаллаху фикум, но не выводит человека из ислама. А если же к этому греху добавляется вещь, то есть дела сердец, а это то, что он считает этот хукм подобен хукму Аллаху, или лучший хукм Аллаха, или то, что это дозволено, к сердцу, то этот человек вводит уже откуда? Из ислама. Насаллаха аль-афа валь-афия. Кама якулю шейх Мухаммад ибн Ибрахим, рахима Аллаху та'аля, фирисалити тахкими каванин, файзан хаза ссинф минан нас фи'алюхум маасия. Как об этом сказал шейх Мухаммад ибн Ибрахим, это шейх ибн База в своем послании тахкиму аль-каванин. То есть поэтому эти люди, баракаллаху фикум, их действие является чем? Грехом. Хунака наун ахар хадаса фи хаза заман. Значит, что касается первого, шейх нам привел пример, когда человек, как судья, в одном, в двух, в трех, в пяти, в нескольких вопросах, или же еще в каких-то вопросах, судит не тем, что не спасла Аллах, это является всего лишь грехом. Всего лишь грехом. Но с тем условием, чтобы он не считал это дозволенным, чтобы он не считал это подобное суд, постановление Аллаха, чтобы он не считал лучше, чем постановление Аллаха субхана таля. Есть, говорит, новая вещь, то есть, когда судится не тем, что не спасла Аллах, вахуат тахким уль каванин. То есть, это то, что в наше время появилась конституция. Ан юстабдаля шара уби каванинин вадаия. То есть, когда заменяется шара, то есть, некий пришел президент, в его государстве, например, правится по исламу, он взял, убрал исламские законы и поставил там правление конституции, кафирской конституции. То есть, смотрите, разница между тем, кто пришел и уже нашел конституцию, и между тем, баракаллаху фикум, кто пришел и не было конституции, и он просто была, не было конституции, был шариат, убрал шариат и поставил туда конституцию. Ан юстабдаля шару би каванини аль-вадаия, то есть, когда заменить шариат конституции, юстабдаля шару истибдаля би каванин, то есть, вместо закона шариата начинает судить там, ставит, например, законы, по которым будет в государстве жить, а это конституция. Яти бихазаль хукам, бихаль хукам, минанди гайри Аллахи ва расули. То есть люди приводят эти законы не от Аллаха и его посланников. Ваятруку дин и оставляет религию. Юта витилькаль каванин, то есть приносят эти кануны, эти конституции. Хаза камаякулю шейх рахима Аллаху та'аля Мухаммад ибн Ибрахим. И как сказал насчет этого мнения шейха Мухаммад ибн Ибрахима в его послании, которое называется Тахким аль-Хаванин, Якулю Манасу, он говорит, то есть про кого говорит? Про того человека, который пришел президент, правитель в неком государстве, в котором были законы шариата, и убрал эти законы шариата, и вместо них начал судить по конституции. Шейх Мухаммад про этого человека говорит, «Иннаху мин куфриль акбариль мустабим». И из большого куфра явного «Танзилю кайнун ля'ин». Когда ты ставишь проклятую конституцию, манзилята маназаля бигиль вахиль амин, вместо того, чем был ниспосланы, то есть вместо вахи, который был ниспослан пророк саллассам, аля кальби саид аль-мурсалин, который был ниспослан на сердце пророк саллассам, лиль хукми биги байна аль-алямин, для того, чтобы судить этими конституциями среди людей, лиль радда илляхи инда таназуль мутахассимин, и чтобы люди возвращались к нему, к этому закону, когда спорят между собой, муанидатан ва мукабаратан, и когда этот человек делает валиязбля из-за высокомерия, ликаули джалля ва аля, как так сказал Всевышний Аллах, фаинтаназатум фишаин, если вы в чем-то поспорите, фаруддугу иля Аллахи вар расули, возвращайте это к Аллаху и посланнику, инкунту мутуминуна вилляхи ва льоми лахир, если вы верите в Аллаха и судный день, далика хайру ва ахсан тауиля, это лучше, то есть у него будет лучший конец. Варисалету хазии басата фига аль-кауль, то есть в этом религии, в этом послании, вот подробно рассказал шейх, то есть об этом вопросе, басата, его фусха, басата, то есть васа, не так, как говорят басит, то есть басит это что? Вася, широкий, большой, а в наше время в диалекте употребляется басит, это что? Легкий, это неправильно, это противоречит арабскому языку. Басыт или басата, это когда что подробно. И поэтому, когда мы говорим китабун басыт, мы как сейчас понимаем в диалекте у нас? Маленькая книжка, не китаб басыт, это многотомная. То есть басыт, в которой басата фигиль кауль. И поэтому кто-то читает его риса, это басата фигиль кауль, облегчил в нем слова. Не облегчил, наоборот, подробно рассказал. Сейчас, ваги рисалитун дакика мухимма, это является тонким таким посланием, очень важным, фигазаль баб в этом разделе. И это мнение баракалуфикум шейх Мухаммад ибн Ибрахим. Также есть мнение уляма баракалуфикум, которые говорят, даже подобная вещь, когда человек приходит, и эти уляма из ахли сунна джама, в наше время это такие, как шейх Ибн Бас, шейх Альбани, рахматуллах алейхи, говорят, даже тот человек, который пришел и заменил законы шариата, отменил их и сказал, будем править по этим законам, баракаллаху фикум, не является кафиром до тех пор, пока он не будет считать эту конституцию дозволенной, или же баракаллаху фикум, лучше, чем шариат, или же подобный шариат. Если кто-то скажет баракаллаху фикум в наше время, что человек не может такого сделать, то есть что значит не может такого сделать? Не может так быть, чтобы он не считал дозволенным и ввел бы этот закон. То есть он поэтому и вводит конституцию, что считает ее дозволенным. Мы скажем баракаллаху фик, тогда получается, по-твоему, тот человек, который пьет водку, он бы не пил бы водку, если бы не считал ее недозволенной. Тот, кто делал прелюбодеяние, он не делал бы прелюбодеяние, если бы не считал это дозволенным. Тот, кто делал гриба, он бы не делал бы рыбу, если бы не считал это дозволенным. Получается, все грехи тогда, все тогда у нас получается, кто делал грехи, все куфар, каферы, так или не так? Так же получается, все, кто делает грехи, мы скажем, он бы не делал этот грех, если бы не считал это дозволенным. А он же говорит, нет, этот человек водку пьет и знает, что это харам. Он поэтому не является кафиром. Так какая разница, баракаллаху фик? Понятно, да? Поэтому как бы не было, очень важный вопрос. В этом вопросе, баракаллаху фик, в этом вопросе, почему среди ученых есть разногласия, во-первых? Потому что этот вопрос новый. То есть раньше не было вопроса во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сахабов и первое поколение уляма, не было вопроса конституции. Так или так, всегда жили по законам Аллаха. Пока халифат существовал, всегда правились по законам Аллаха субхана ва тааля. В разных странах, может быть, по мазаабам и так далее, но всегда были законы шариата. А это вещь, которая появилась в 20 веке. И эта вещь нуждается в чем? В мучтахид. Большом мучтахиде, то есть мучтахид, а большим знанием обладающий человек, и потом баракаллаху фик, мучтахид не пророк, мучтахид может ошибаться. И факт то, что в наше время появилось, есть два мнения в этом вопросе. Первое мнение, баракаллаху фикум, еще раз как можно сказать, что у нас, смотрите, есть разница. Между человеком, первый человек, который пишет законы, который что? Пишет эти законы, то есть устанавливает эти каванины. То есть каким образом, например, не пришел в государство правитель, был шариат, сказал, нет, не будем шариат, будем править этим законом. Пункт номер один, пункт номер два, пункт номер три и так далее. Первое мнение, это как же мнение Мухаммада ибн Ибрагима, точно так же шейх Усаймин придерживается этого мнения, что эти люди кафиры. Что эти люди кафиры, понимаешь? Другое же мнение, то же мнение Ахли Сун Джама, такие как шейх Ибн Баз, шейх Усаймин, что этот человек не будет кафиром до тех пор, пока не будет считать это халяль. Что касается второго вида людей, это те люди, которые пришли, и уже эти законы существуют, и они правят по этим законам. Уляма сказали, если он не считает это халялем, не считает это дозволенным, не знает это лучше законов Аллаха субхана ва тааля, то он, как и другие грешники. Третья вещь, баракаллаху фикум, люди, которые живут под этими законами. Уляма сказали таким образом, если человек живет в государстве, правитель мусульманин, правит на этим конституцией, дозволено ли ему обращаться в конституции, в суды и так далее. Ученые сказали таким образом, если он, обращаясь к этому суду и так далее, считает, что это дозволено, то есть он пойду, я к нему обращусь, и то, как мне судят по конституции, да, считается дозволенным, валюза это является куфром. Так или не так? Мы же сказали, что считать это дозволенным является куфром. А если же он от того, что ему приходится... то есть у него, допустим, кто-то у меня занял деньги и не хочет мне отдавать. Мне что теперь, все вот так мои деньги пролетели? Нет, говорят, разрешено, баракаллаху фик, обратиться к тебе в тот суд, которым судят, не потом, потому что спустил Аллах, но с условием, с таким условием, что ты знаешь, что у тебя в шариате есть право. То есть, например, ты у меня занял деньги, я знаю, что по шариату у меня есть право на мои деньги, что ты мне должен вернуться. И я обращаюсь к этому суду для того, чтобы ты вернул мне то право, которое мне принадлежит, баракаллаху фикум. Вот это вот ученые говорят, разрешено. Некоторые же говорят, лучше оставить. Как бы ни было, смотрите этот вопрос, мутариб. То есть в этом вопросе, баракаллаху фикум, до того разные мнения. Почему? Потому что этот вопрос, баракаллаху фикум, мы говорим, является новым. То есть вопросом новый, который появился в нашей умме. И из него, поэтому, баракаллаху фикум, проблем не надо. То есть подробно вопрос у тарику салят. Тарикус салят. Есть люди, которые уляма считают тарикус салят кафир, есть люди, которые считают тарикус салят не кафир. Мы же теперь не имеем права обвинять того, что если мы придерживаемся, допустим, мнения того, что тарикус салят кафир, мы не имеем права обвинять того, кто не придерживается мнения в том, что они мурджия. И точно так же наоборот, если мы придерживаемся мнения, что тарикус салят не кафир, мы не имеем права обвинять тех, кто считает тарикус салят, оставляющий молитву кафир, не имеем права обвинять его в том, что он такфировец, в том, что он хаварич. точно так же в этом вопросе. Если кто-то из уляма придерживается этого мнения, то это иштихад. Если кто-то придерживается из этого мнения, то это иштихад. А то, что факт, мы видим, баракулуфикум, что в основном уляма возвращается к чему? К одному, а это истихляль уль-кальб, дозволено сердце. Поэтому смотрите, Мухаммад ибн Ибрагим и шейх Усаймин, когда говорят, что человек, который приходит и заменяет конституцию, шариат конституции, этого человека ничего не побуждает, кроме как потому, что он считает сердцем, а видите, опять считает где? Сердцем, опять же возвращается к чему? К сердцу. Говорит, если бы он в сердце халяль бы не считал, он бы так не делал. Видите, факт то, что единогласное мнение, что само просто действие судить не тем, что послало, само по себе не является куфром. Однако все возвращается к чему? К сердцу. Баракаллаху фику. Иншаллах, еще подробнее будем говорить об этом вопросе. Слушайте. Потом, баракаллаху фикум, очень важный вопрос, точно так же, когда мы говорим даже про мнение тех, кто считает это куфром, не куфром, это мы говорим так, то есть мы ограничимся, говорим, это дело куфр, это дело не куфр. То есть, во-первых, мы говорим в этом вопросе, смотрите, как у нас цепочка, есть разногласия, так или не так? Например, правители в странах СНГ, вот, мусульмане. В этом вопросе у нас еще есть разногласия. Даже если мы, допустим, например, скажем по мнению тех, которые считают, что это куфр, это не значит, что теперь все президенты являются кафиром, потому что у нас баракулуфикум есть куайда, есть разница между куфром и тем, кто делает этот куфр, так или не так. И у нас правило гласит, ляйса кулли ман вака фил куфр вака аль куфру алей, не каждый, кто попал в куфр, куфр падает на него. Человек может делать что? Куфр. Но он не является кафиром. Почему? Потому что до него не дошел довод, потому что до него, допустим, не дошел довод, или же он, баракулуфик, его заставляют, или же еще что-то, или же еще что-то. Подобные вещи, допустим, как у нас был Наджаши, Наджаши, баракулуфик, в Эфиопии был царь, христианин, правил по кафирским законам. Когда до него дошел ислам, он свой ислам спрятал. Так или не так? Он же сказал, все, с сегодняшнего дня, малыш, будем шариат. Ислам, все, нет, он спрятал свой ислам. Даже никто не знал о его исламе. Так или не так? Поэтому точно так же, почему? Потому что он боялся, он мукрах, его заставили. Точно так же, что, почему мы не можем сказать? Какая разница между Наджаши, допустим, или президентом в какой-то республике СНГ? Может быть, точно так же, он боится за себя, а у нас боится за себя мукрах, или еще что-то, точно так же у нас, допустим, например, Аллах субхана ва тааля в Коране говорит, о человеке, одном из приближенных фараонов, а один из приближенных фараонов это визирь, а визирь тоже один из правящих, сказал, ваджа раджулен, как в этом аяте, мин али фирауна, пришел человек из семейства фараона, семейство фараона это все, яктуму имана, который спрятал свою веру, каля атактулю нараджунан якуля робби Аллах, который сказал, неужели вы убиваете человека, то есть Мусу алейхиссалям, только за то, что он сказал «Аллах мой Господь». То есть этот человек ходил скрытой верой. И Всевышний Аллах, субхана ва тааля, этому человеку рай обещан, баракаллаху фикум, несмотря на то, что он находился там. Юсуф, алейхиссалям, был визирем у кого? У президента кафира. По возможности старался все исправлять. Поэтому, то есть много примеров, можно говорить, много. У нас просто проблема, то, что вот эта наша молодежь, которые позавчера приняли ислам, а сегодня уже стали все куда судьи, направо-налево торопятся всех подряд, называют куфара. Тебе какое дело до президента? За ним, тебе какое дело до министра? Тебе какое дело до акима области? Тебе какое дело до председателя райисполкома? Занимайся собой. Занимайся собой, субханаллах, или тебе кто-то уже визу послал, все в раю ты. А? Нет, баракулуфик, забывай, не занимайся собой, занимайся тем своим. А эти люди, баракулуфик, Аллах субханаллах самых с них будет спрашивать. И если мы, баракулуфик, мы исправим себя, Аллах субханаллах исправит наших правителей. Почему? Потому что правитель, баракулуфик, с неба не слез. А тот, кто не верит этому, пускай посмотрит биографию любого из наших президентов. Никто из наших президентов с Луны не спустился. Так или не так? Он тоже в свое время был простым человеком, потом был студентом, потом начал работать на предприятии, потом защитил докторскую диссертацию, потом и стал президентом. Он один из нас. И поэтому, как гласит одна сюрийская пословица, и часто ее приводит шейх Альбани, когда говорит об этом вопросе, говорит «Ад-дуду халли мингу вафи». «Дуду халли мингу вафи». То есть, когда делают яблочный уксус или какой-нибудь виноградный уксус, то есть фруктовый уксус, В нем во время, то есть во время вот этого брожения и так далее, появляется червь. То есть рождается в этом черве. И он там рождает, то есть он откуда-то снаружи не приходит, он там зарождается, то есть какие-то микробы и так далее зарождаются. И он там зарождается, и в нем же живет. Вот так же вот наши правители, они из нас, и в нас же живут. И поэтому, если мы будем праведны, потом один из нас праведный будет, и как говорили салиф, юаллю кама антум, юаллю алейкум, кама такуну, юаллю алейкум, кама такуну, юаллю алейкум. Понятно, да, по этому вопросу, баракаллаху фикум. Поэтому каждый пускай занимает собой и оставит покой. Кто-то скажет, а вот смотри, призывает к ибадату тагут, защищает тагутов и так далее. Потому что тот человек, который это говорит, он сам тагут. И сам тагут. И поэтому человек, когда у нас на базаре вор, кто говорит, кто больше всех кричит вора лови? Кто больше всех кричит у нас на базаре вора лови? Сам вор. Когда вор что-то сворует и кричит вора лови, и все бегают и ищут вора, а на самом деле он вор. И так, да, таким же образом в наше время вот тагут, тагут, они больше всех на всех кричат что? Тагут. Почему? Потому что, баракулуфи, когда ты больше всех тагут кричишь, никто про тебя не подумает, что ты тагут. И люди будут смотреть потом на других, на салла, аляфа, валяфия. Иншалла таал, еще более подробно разберем этот вопрос, когда будем разбирать китабу таухид. Шейх говорит, Зансара Тахимуль Каванин Куфран Акбар Билля. Мы сказали это по мнению шейха Мухаммад ибн Ибрахима, и отсюда понимаешь, что шейх Салих ибн Абдул-Азиз придерживается его мнения. Мы не говорим, какое мнение правильно, какое мнение неправильно, так как это дело имма. То, что мы хотим до нас донести, что оба мнения являются мнением Ахли Сунна Валь Джамаа. Ляннаху истабдаля шария макана шария, потому что он заменил один шариат другим шариатом, то есть шариат заменил конституцией. Баддаля шариат аль-ислам ятуна, баддаля мин шариат аль-ислам ятуна би шариати Франции, у шариати Европы, у шариати Ингентера. То есть эти правители вместо шариата ислам приносят шариат французский или европейский или же английский, шариат у Америки или же американская конституция, газа стебдаль. То есть этим словом они заменяют. Файзакан аль-хукму бихи галибан сора тахкимам. То есть если это в основном большинство будет, это уже является куфром. Как мы сказали, подход какой у ученых у этих? То, что он так не может быть, чтобы он не считал это халялем и правилом. Так. Я не сора аль-хукму фи аксари ль-умур шария бихази ль-хкам кануна сора стебдалин. Фамата якуну куфран. То есть, когда будет куфр из акана стебдалин. То есть, если замена. Прям вот, например, представьте, что у тебя конституция состоит из 200 пунктов. И у тебя 200 пунктов шариата заменили 200 пунктами конституции. Или же, например, 195, 190, 180, 150, большинство. Вот это вот по мнению шейха является, что у нас большим куфром. Но мы сказали, если у нас куфр, разница между куфром и тем, кто попадает в этот куфр. Иза кана тахкиму аль-кавванин галибан, кама закара шейх рахиму Аллах фильфатава, шейх Мухаммад ибн Ибрахим, айдан мукайядан. Смотрите, тоже говорит, как сказал Мухаммад ибн Ибрахим, мукайяд, то есть связанным, что если это галибан, в основном, мата якуну аль-хукму биль-кануни куфран, когда будет хукм этой конституции куфра, кали изакана галибан фашин, если будет в основном распространенный лима, ляннаху стабдали шариата макана шария, так как он заменил шариат шариатом. То есть, а это возвращается к делам сердца. Фаиза галиба далика сара стебдаль, если это будет в основном, то это превращается в стебдаль замену, а замена, мы сказали, возвращается сердцу. Вагаза кайдун мухим, это, говорит, очень важно. Вазиль масалету яксуру фигаль калям фигазаль аса. То есть, это, видишь, вопрос в наше время. Очень много об этом люди говорят. Байна калями мутааллимина аля сабили тааллум ва байна калями джухаль. То есть между теми, кто учится, и между чё джахилями. Ва калля ман юхарриру лькаляма фиха аля нахви мабайяна уляма биддыкку ва тавсил. И мало кто об этом говорит таким образом, как об этом говорят уляма. Поэтому нам надо возвращаться к уляма. Каля гуна, здесь дальше говорит, وَالدَّلِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى, также доводом является «Ля икраха фид», слова Всевышнего Аллаха «Ля икраха фид дин», нет принуждения в религии. «Кад табайяна ружду мин аль-гай», и стал ясным прямой путь от заблуждения. «Фама якфур биттагути ваюмин билля», и тот, кто не верит в то, чему поклоняется кроме Аллаха и верит в Аллаха, «Факад истамсака биль урвати л-усха», тот держится за крепкую верфь, «Лян фисуам аляха», который не рвется в Аллаху самим алим алых, Аллах Субхану ва Тааля слышащий, знающий. Укали бада далик, дальше шейх Мухаммад сказал, хаза хуа маана ля иляху ла. То есть в этом аяте у нас маана ля иляху ла. Ма маана ля иляху ла. Что у нас содержит в себе смысл? Нет. Ля иляху ла. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Хуа каулюху фа ма якфур бит тагути ва юмин билля. То есть ма якфур бит тагути, это у нас что? Нафи, отрицание. Ва юмин билля, избат, подтверждение. Ляннуль куфра бит тагут гуамана нафи. Видите, потому что не веря в тагута, это смысл чего? Отрицание. Биля иля гайлла иля валь избат подтверждение гуакаулю ваюми билля. Вагуаль мустафат мин каулихи илля Аллах. Это берется слов Аллаха илля Аллах, то есть избат подтверждение. Каля бада залик вафиль хадис. В хадисе пришло. Расуль амриль ислам. То есть главой дела является ислам. Ва амуду салят. Его столпом является молитва. Ва дирвату санамихи аль джихаду фисабилля. И кончиком его горбов является джихад. Валлаху а'лам. И Аллах лучше знает. Таммат хази рисаля. Отсюда исходит, то есть если мы посмотрим в этом хадисе, баракаллаху фикум, расуль амриль ислам, то есть глава всему является ислам. Ва амудуху салят. То есть отсюда мы понимаем, то, что у нас как хадисе, это один из далилей тех ученых, которые считают, что оставляющий молитву является кафир, потому что говорит, палатка без толпа существовать не может. Вадарвату санами хи ислам аль джихад, а конец кончиком верблюда. То есть смотрите, представьте, верблюд голова. Голова. То есть ислам это голова верблюда. Допустим, он же не может же без головы, правильно жить? Тайба без горба верблюд может жить? Может жить Барков. Но это не значит, что этим самым мы говорим о том, что джихад не имеет какого-то положения. Джихад у него великое место в исламе. Однако баракулуфикум, каждому надо ставить свое место. И поэтому человек, который ставит джихад перед таухидом, то есть единобожие, этот человек является залим, то есть злодеем валия зубля, потому что он не ставит вещи в свои места. Шейх дальше говорит, «Ассуллаха джалля валя ан янфа'ани ва иякум лима самяна». Прошу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля дать мне и вам пользу из того, что мы слышали. «Ван юхайя ляна мин амрина рашада». И чтобы он нам облегчил, то есть прямой путь. «Ван яджаляна мин аль мутааллимина хакка тааллум». Чтобы нас сделать из тех, кто действительно правильно учится, требует знания. «Валь амилина бима наалам». И чтобы мы жили в соответствии с тем, что знаем. «Нас алюху Аллахумма ан яджаляна мин ахли таухид». Его шейх просит, и мы присоединяемся к его дава. Просим Всевышнего Аллаха сделать нас из единобожников. «Аллязина юлюна раяту». «Раятаху» – те, которые возвышают знамя его, то есть знамя таухида. «Вайнафихуна ангу» – и защищают таухид. «Вайдафиуна ангу» – «Ван ахли» – и защищает единобожник, единобожие, единобожников. «Васальгу ли валякум аль-афу валь-гуфрана» – и прошу Всевышнего Аллаха за себя и для вас прощение. «Минджами заль-васайят» – от всех грехов. «Васталфиру Аллаха ли дамби ва зунуби джамиль муслимин» – и прошу Аллаха простить мои грехи и грехи всех мусульман. «Васальгу ан яфу анги махасуля минни» – прошу Аллаха простить мне все то, что вышло от меня. Хаза фи хаза шарх аль муджиз мин галат аль лисан, то есть в этом коротком шархом, если я где-то ошибся, аусаху аль джанан, и если в сердце мое что-то неправильно подумал, вантикали дзихн или отвлекся, вакад ихтасарна фил ахри, в конце говорит, мы покороче делали уже шарх, вакана хаккуха ан тубсата аксар мин далика бикафир, и является правом это его послание, чтобы мы намного больше объясняли, чем мы объяснили. Валякин ляжди интигай хази дурус, однако только для того, чтобы закончились эти уроки. Ха-ха, загу альйому ль-арбия ат-тамин, рабия ат-тамин мин рабия ль-ауль-лам, арба аташа ва рубия мияти альф, то есть 1414 год. Аллахумма джаль бакията амалина хайран, мимма саляфа минха, то есть Аллах, он просит дальше продолжать дуа, и мы присоединяемся также к нему. Аллах, сделал наши оставшиеся дела лучше, чем те, которые были до этого. Саллаллахумма вассаляма аля набиина Мухаммад ва баракаллаху фикум. И иншаллах тааля, как мы говорили, что тот человек, который закончит салястуль-усуль, после этого поймет его и ответит на вопросы, смело может потом переходить на книгу люматуль-тикад, после люматуль-тикад уже на книгу китабу-таухид, после китабу-таухид, баракаллаху фикум, китаб акида аль-васатия, и потом акида ат-тахауия, и этим самым, то есть человек уже талиб-аль-альм, будет иметь хорошую основу в науках. Баракаллаху фикум. И прошу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля тоже нам облегчить запись тех книг, которые мы еще не записали. Ва джазакум Аллаху хайран.